Глава 10. Дальше я отрешилась от опасений призрака, приставаний Виолы и полностью сосредоточилась на миссис Голдвинд, которая около 2 часов сперва рассказывала про обучение в академии, а потом подробно объясняла, как обращаться с кристаллом. По ее словам, создать в кристалле иллюзию очень просто всем, у кого есть магические основы. Гораздо сложнее ее удержать. «Интересно, а что делать тому, у кого этих основ не нашли?» — пробурчала я. Мелодик кувыркнулся в воздухе и проговорил. «То, что в тебе их не нашли, Колин, не значит, что их нет». «Как остроумно!» — иронично отозвалась я. «Хочешь сказать, что 5 высококлассных магов с практикой в 10 лет и ректор не смогли сделать свою работу?» Призрак вытянулся в струнку, распрямил руки по швам и начал выплясывать джигу, быстро перебирая полупрозрачными ногами в воздухе. «И на старуху бывает проруха!» — браво выкрикнул он. Я заметила, в этом случае аж на 5 старух. «Кто знает, Колин!» — продолжая плясать, отозвался призрак. «Может быть, они чего не заметили? Меня же зачем-то к тебе прислали?» «А ты сам не знаешь, зачем?» — уточнила я и стала повторять пасы, которые миссис Голдвинд показывала с середины поляны. Мелодик перестал танцевать и покачал головой, после чего резко поклонился. «Не-а», — ответил он. «Мне только выдали документ и отправили на работу». «И ты не видишь во мне... ну... что там положено видеть?» — попыталась разобраться я. Пожав плечами, призрак произнес: «Я всех вижу как... как тебе сказать, Колин?» Он потер подбородок, при этом активно двигая густыми бровями. «Вот ты, когда смотришь на воду, она ж тебе одинакова вода. Одна прозрачная, другая не очень, но все одно вода». «Ну?» — протянула я в попытке понять логику призрака. «Что «ну?» — отозвался он. «Вот и я всех вижу, как эту воду. Я не могу узреть вашей формы». Я цокнула языком и проговорила, продолжая двигать руками вслед за миссис Голдвинд. «Ну вот Виолу и Закария, ты как видишь?» Когда я кивнула на них, мелодик как-то нахмурился, его брови сдвинулись, а взгляд стал пристальным и внимательным. «А вот не пойму», — признался он спустя несколько мгновений. «Вроде один как бы такой плотный, как обычно, а другой какой-то размазанный». Я фыркнула. Вот это объяснение. И стало все понятно. Что ж ты сразу не сказал? «Прости, Колин», — с извиняющейся улыбкой проговорил мелодик. «Точнее, и не знаю, как». Махнув на призрака рукой, я вернулась к занятиям. После того, как миссис Голдвинд показала методику чтения заклинаний и совершения пасов, все стали пробовать создать в кристаллах что-то похожее на иллюзию мира. Виола и Макс с энтузиазмом принялись за дело. И вот, через несколько минут стараний, у одной в кристалле заплясали какие-то человечки, а у него рогатые девицы. Однако у меня не получалось совершенно ничего, хотя старалась я 1,5 часа. Старая ведьма прохаживалась между нами, подбадривала, а когда приблизилась ко мне и наклонилась к моему кристаллу, над ухом прозвучал негромкий и спокойный голос. «Милая, не переживай. Однажды у тебя получится». «Хотелось бы сейчас», — проговорила я, снова прочитала слова заклинания и несколько раз взмахнула руками, как она показывала. На результат я уже не надеялась, но в какой-то момент в середине кристалла что-то задвигалось, и миссис Голдвинд с интересом наклонила голову к нему. Мелодик рядом напрягся. «Вот этого я и опасался». Но я, подстегнутая первым успехом, проигнорировала его и стала концентрироваться еще старательнее. Через несколько секунд я с победой смогла разглядеть в кристалле темно-зеленые оттенки. Они стали увеличиваться и приближаться, а я довольно заулыбалась. Оттенки тем временем росли довольно быстро, превращаясь во что-то плоское. А потом я рассмотрела в них бескрайние заросли кустов с рассыпанными кое-где скалами. Пока я с удовлетворением наблюдала результат стараний, иллюзия в кристалле расширилась и взялась маревом вокруг границ кристалла, будто собралась выйти за его пределы. Сперва я обрадовалась успеху, но когда подняла воодушевленный взгляд на миссис Голдвинд, радость улетучилась, потому что ведьма стояла бледная и встревоженная. «Это что такое?» — выдохнула она, придя в себя, и схватила кристалл. «Не знаю», — растерявшись, ответила я. «Я просто решила постараться сильнее». Подняв кристалл над головой, миссис Голдвинд что-то быстро прошептала. Его охватило синеватым вихрем, после чего кристалл треснул и рассыпался на блестящую пыль вместе с содержимым. Ведьма сдержанно выдохнула и поправила седой локон, который посмел выбиться из высокого пучка, после чего очень терпеливо и мягко обратилась ко мне. «Милая, скажи, то, что ты изобразила в кристалле, ты это где-то видела?» Рассказать этой доброй женщине о том, что похожий мир я видела во сне и еще неведомым способом туда переносилась, захотелось невероятно. Но парящий рядом мелодик, который зачем-то хватался за волосы и корчил рожицы, встрепенулся и быстро замотал головой. Так что я неуверенно промычала. Миссис Голдвин заметила, что я кашусь ей за спину, оглянулась, после чего снова посмотрела на меня и проговорила еще мягче. «Милая, не бойся, тебя никто не накажет». По идее, медноволосый скандинавский полубог с полотен неведомого художника тоже не должен был ругать. Но отчитывал он меня почем зря вполне бодро. Так что на этот раз я решила, мелодик прав, и проговорила: «Я не боюсь. Это иллюзия случайность». По вздоху старой ведьмы я поняла, она мне не поверила, но не хочет давить, чтобы не напугать. Мне стало неловко, но теперь изменять версию глупо. Так что я лишь благодарно ей улыбнулась, а ведьма сказала негромко: «Милая, ты опасаешься. Я понимаю. Но ко мне можно обратиться всегда, если будешь готова». Я поблагодарила ее, и остаток занятия занималась заучиванием заклинаний и пасов, пока другие наслаждались своими иллюзиями. Ближе к концу мелодик подлетел ко мне и прошептал: «Не говори, что видела мир духов». «Почему?» — призрак развел руками. «Ну, один раз на тебя уже наорали», — произнес он, подтверждая мое предположение. «Твоими стараниями», — заметила я. «Но миссис Голдвинд совсем не такая». Кивнув, мелодик проговорил: «Моими стараниями ты не попала в лапы к... сама знаешь, к кому. А проверять, кто такой, а кто нет, лучше, когда ты будешь тверже духом». Правда, как этот дух укрепить, он не сказал, и когда прозвучала музыка завершения занятий, он по обыкновению исчез. Мы с Виолой, Максом и Закарием, который прилип как банный лист, поднялись с подушек и направились к выходу. Я торопилась, но несколько задумчивых взглядов от старой ведьмы я все же успела уловить. Пока шли по коридорам, Виола безумолку трещала о своих успехах, Макс ее обнимал, а Закарий пытался то же самое провернуть со мной. Но я вовремя успевала отодвигаться. Заниматься экивоками от Закария некогда. Гораздо важнее то, что миссис Голдвинд что-то заподозрила. С другой стороны, я и сама не знаю, в чем дело. Единственное, что пока ясно наверняка, я смогла поступить в основную МГА, поскольку во мне что-то есть, хотя и непонятно что. Еще я вижу магию и каким-то образом переместилась в мир духов. За это на меня наорал Джек Лантерн, а на занятиях у старой ведьмы я создала в кристалле что-то, что ей очень не понравилось или напугало. В любом случае, загадок пока больше, чем ответов. Кроме того, у меня есть фамильяр в виде призрака, судя по всему, древнего кельта, который уже два раза поспособствовал моему спасению. Что ж, кое-что я имею, и пусть это пока не дает ясности, но хоть какая-то база. В конце очередного коридора нас встретил зеленокожий дворецкий и повел через большой зал к громадным дверям. Когда те открылись, мы впервые вышли наружу. Здесь мы как один превратились в глазеющих по сторонам детей, потому что глазеть было на что. Двор парит, как и вся нижняя часть академии, под каменным сводом с желтоватыми кристаллами. По кругу высажены пышные кусты с красными и синими листьями. Лавочки вырезаны прямо в камне, на них подушечки, чтобы не заморозить филейную часть. Деревья с привычной зеленой кроной, но цветы на них кристаллические и радужно переливаются. Впереди высоченные ворота, а от них идет длинный парящий мост на следующий остров. «Ожидайте», — проговорил дворецкий. «Сейчас прибудет преподаватель». Почему занятия у нас без перерыва, никто даже не спросил. На такие занятия хочется бежать в припрыжку. Закарий, который опять не кстати оказался справа, попытался меня приобнять за плечи, но я выскользнула и отшагнула к Виоле, которая что-то жарко рассказывала Максу. «У меня скоро первое превращение», — с гордостью сообщил оборотень. «Поздравляю», — отозвалась я как можно более отстраненно, чтобы он осознал, насколько мне все равно. «Тогда я смогу контролировать себя и...» Он немного помялся, а потом оскалился, что, видимо, должно было означать улыбку. «И тогда сходим куда-нибудь?» Я глубоко вздохнула. «Закарий, когда ты поймешь? Я не хочу иметь с тобой ничего общего». «А я с тобой хочу», — хмыкнул он. «Что ты за человек такой?» — сокрушенно отозвалась я. Но Закарий ухмыльнулся. «А я не человек, я оборотень». «И думаешь, что можешь приставать и навязываться?» Зарычав, как настоящий зверь, он всплеснул руками так сильно, что едва не задел меня. Я только успела отклониться, а он произнес резко. «Ну чего ты уперлась? Не надоело ходить отшельницей? На драной козе к ней не подъедешь. Парня хочешь? Вот я, бери!» Для подтверждения серьезности намерения он зачем-то схватился за ремень на поясе и покрутил тазом. Я на это представление вытаращилась круглыми глазами. И, судя по опустившейся тишине, не только я. Когда оглянулась, обнаружила, что все смотрят на нас и чего-то ждут. Пульс, конечно, участился не столько от выпада Закария, сколько от его вытянувшихся кадыков и глаз, которые сейчас очень настойчиво светятся желтизной. Но ответить ему я все же смогла. Для того, кто заявляет о серьезных намерениях, ты слишком часто спускаешь внимание ниже пояса. «Зато ты внимания в этой области никогда не получала», — прорычал он глухо. «Даже если так, то за ним я пойду не к тебе», — бросила я. Позади девчонки охнули, кто-то из парней присвистнул, а лицо Закария стало чернее грозовой тучи, глаза засветились, как фонари. Я даже не успела испугаться, когда он дернулся ко мне. Чем бы это закончилось, не знаю, но из массивных дверей очень своевременно вышел мистер Стальборот, массивный и кряжистый, несмотря на свой невысокий рост. Такими ручищами ему самое подходящее гнуть подковы и завязывать их в бараний рог. Увидев его, Закарий отшагнул и притих, хотя поглядывать на меня с мрачной задумчивостью не перестал. Теперь мне придется держать ухо востро еще больше. Кто знает, как тяжело ему сдерживать в себе зверя. Гном тем временем тяжелой, но бодрой поступью спустился по ступенькам. Пригладив густую бороду, он радостно проговорил. «Вот вы все и здесь. Ну, друже, на тренировочное поле!» «Я думала, мы просто перейдем на какую-нибудь площадку на заднем дворе Академии или вроде того. Но вспомнила, что Академия висит под землей, основанием вниз подобно айсбергу, и едва ли здесь найдется задний двор. Разве что рядом летают острова». Подтверждая мои догадки, почва перед нами задрожала. Охнув, мы попятились, а препод-гном вскинул могучую длань и успокоил. «Не трусим, друже! Это просто летай, голем!» Газон перед нами вспучился, и из него стало выступать что-то каменное, а через несколько секунд из-под почвы на двор вылезла громадная каменная ладонь. Она держала пальцы сжатыми, будто зачерпнула воды и не хотела расплескать. Пятерня зависла в метре над раскуроченным газоном, после чего средние и безымянные пальцы разошлись, и между ними выдвинулись каменные ступеньки. Мы с Виолой переглянулись, а мистер Стальборот довольно прикрякнул и весьма проворно для такого невысокого создания пробежал к лесенке. «Ну что, ребята, стоим?» — удивился он и замахал, приглашая внутрь. «Садимся! Кучнее, кучнее! Летай, голем, защищен чарами! Не боимся! Сейчас быстренько долетим, и ух, как будет задорно!» Энтузиазма гнома я не разделяла. Я не летала даже в самолете, а этот летательный аппарат и вовсе доверия не вызывал. Но когда все полезли в каменную ладошку, пришлось последовать. Внутри на пальцах лавочки, и когда мы на них расселись, а гном-препод уселся на скамью в районе большого пальца, ступеньки втянулись, и вход закрылся. Я осторожно спросила. «Мистер Стальборот, а эта штука точно летает? Она вроде как каменная». Гном довольно ухмыльнулся и встал ногами на скамью, опершись локтем на изгиб большого пальца. «Не только летает», — деловито сообщил он, «но и закладывает крутые виражи. Летай, големы вытачивают из ветер камня в глубоких рудниках Рогалана. Ох, и красиво же там, я вам скажу. А какие там женщины, и пышные, и ладные. А как готовят, как готовят!» Среди студентов прошелестели негромкие смешки, а препод спохватился и, приняв нарочито серьезное выражение лица, хмыкнул. «Ну, об этом как-нибудь в другой раз. А теперь приготовились, друже. На взлет!» После его слов я только успела ухватиться пальцами за край лавки, и каменная ладонь взмыла в воздух. Ветерок растрепал волосы, запахло чем-то сладким и свежим. Мы быстро набрали высоту и поплыли под сверкающим каменным сводом. Не глазеть за борт трудно, так что мы встали коленками на лавке и стали выглядывать. Внизу на разной высоте проплывали парящие острова, между ними покачивались полупрозрачные мосты. Где-то в глубине бездны что-то мерцало, время от времени по воздуху проносились светящиеся птички. Одна даже села на указательный палец голема и что-то деловито прочирикала, а после умчалась в сторону громадного черного котла в перелеске на парящем острове, который я иногда наблюдала из окон. «А что это?» — спросила я и указала на него. Гром проследил за моим взглядом и прикрякнул, отмахиваясь. «Котёл желаний. Слабенький и не очень точный». «Это как?» «Иногда выполняет желание, иногда нет. А иногда не пойми как», — пояснил гном-препод. «Но высечен он из редкого геркимерского металла, так что оставили его для любования. Но желаний у него давно никто не загадывает». Я проводила взглядом уникальный котел, который мысленно блестел цветными разводами со словами «красивый». «Недра великой бездны полны чудес и тайн», — согласился гном. «Но нам туда не надо. Нам вон туда». Мы разом оглянулись. Мистер Стальборот указал на широкий парящий остров прямо по курсу. Он напомнил арену Колизея, только здесь по краям не только стены, но и деревья. «Это чтобы вы в пылу задора не вывалились», — пояснил гном. «А то лететь до дна долго. Но не бойтесь, площадка тоже под защитой». Приземлились мы в центре арены, которая оборудована рядами манекенов в праздничной паутинке, какими-то батутами и шведскими стенками. На специальных подставках снаряды, оружие, кувалды, молоты, алебарды и масса каких-то штук, названий которым я не знаю. Когда мы вышли из Летайголема, мистер Стальборот бравым свистом приказал ему припарковаться у стены арены, а сам развернулся со счастливой улыбкой и хлопнул в громадные ладоши. «Значится так», — произнес он радостно. «Оборотни направо, ведьмы посередине, просто маги слева, а феи еще левее». Студенты сразу перегруппировались, а я осталась стоять на месте, потому что не отношусь ни к одним. Гном, заметив это, хмыкнул и, погладив бороду, произнес с задумчивостью. «Куда ж мне тебя определить?» Из кучки оборотней донесся знакомый голос Закария. «Давайте ее к нам!» Гном покосился на них, затем на меня, и, видимо, оценил, как я помотала головой с выпученными глазами. «Ну, нет», — заключил препод гном. «У оборотней своя программа. Вы мне девку зашибете, что я потом ректору скажу? Иди-ка ты просто к магам, они универсалы». Послав мистеру Стальбороду благодарный взгляд, я посеменила к Виоле в кепке, которая стояла с еще двумя девушками и что-то активно рассказывала, махая руками, как крыльями. «Класс, ты с нами!» — прочирикала она. «Вы знакомы? Нет? Алиса — это Рона и Софи». Рона — блондинка, как моя соседка из Верхней Академии, а Софи — русая и кудрявая. На меня обе посмотрели то ли с сочувствием, то ли с жалостью, но все таки улыбнулись. Препод-гном тем временем помахал руками, из земли вылезли столы, и он проговорил. Тут, значится, будете себе записывать пасы, чары, заклинания и схемы. А вон там, — он указал на манекены и стойки с оружием, — отрабатывать. Каждому положено свое оружие и техники. Не торопимся, подойду ко всем и все покажу. Начал он с оборотни, которым провел мастер-класс по рукопашному бою с применением когтей, зубов и оружия. Мы с восхищением смотрели, как коренастый гном ловко крутится и кувыркается в воздухе. Потом пришла наша очередь, и он стал объяснять. «Так, девочки, вам полагается биться издалека, поскольку вы, во-первых, девочки, во-вторых, маги. Не магское это дело кулаками махать. Это вон лохматые пущай машут. А вы вот что». Он нырнул толстыми пальцами в карман и вынул свиток. Когда развернул, свиток повис перед нами в воздухе, а препод проговорил. «Перепишите себе все три базовых заклинания. На их основе строятся и другие — боевые и оборонительные». Он достал второй свиток. «А здесь схема пасов и движения ног при их создании. Пока переписывайте, а я схожу к остальным и вернусь к вам. Это оборотням показал, что делать. И они кувыркаются. А с вами тонкость нужна». Только мистер Стальбород потопал к ведьмам, как Виола уткнулась носом во второй свиток и проговорила. «Я не буду переписывать, у меня хорошая память». «Препод сказал переписать», — заметила я. «Не будь такой правильной, Алиса», — улыбнулась она. «Смотри, тут же все просто. Помнишь про самостоятельность?» Виола стала изображать то, что нарисовано на втором свитке, одновременно читая заклинание из первого. Сперва ничего не происходило, потом воздух перед ней задрожал и уплотнился в шар. А в следующую секунду вся эта круглая масса полетела в меня.